Глава 20. Генерал Бакшеев ожидал, что в ответ на угрозы Буянов-атаман лишь иронично ухмыльнется, однако тот по-прежнему оставался предельно собранным и серьезным. У портьеры генеральской кабины появились две юные маньчжурские особы, однако Семенов, которому обычно очень трудно было отказать себе в удовольствии, хотя бы полапать очередное подношение владельца ресторана, на сей раз с отвращением отмахнулся от них. «Предвижу, последним вождем, — заявил он, — историки казачества все-таки будут считать генерала Краснова в соболях-алмазах. Неминуемо наступит время, когда в центре Москвы будет стоять памятник русским казакам, сражающимся сейчас под знаменами СС, и на нем будут выбиты имена самого Шкуро и других». Примечание. Пророчество атамана Семенова сбылось. В 1998 году почти в центре Москвы на Ленинградском проспекте 75 на территории храма всех святых был сооружен памятник вождям Белого движения и казачьим атаманам, в том числе и воинам 15-го кавалерийского русского казачьего корпуса СС, которым командовал этнический немец, группенфюрер, генерал-лейтенант войск СС Гельмут фон Панвиц. Сам фон Панвиц воевал против России и в Первую, и во Вторую мировую войны, а части, вошедшие в 15-й русский кавалерийский корпус СС, зверствовали в Белоруссии, в Польше и в Югославии. На плите памятника, кроме имени группенфюрера СС фон Панвица, выбиты также имена белоказачьих генералов, командиров этого корпуса: П. Краснова, С. Краснова, А. Шкуро, Г. Доманова и других, многие из которых были повешены после войны в Москве по приговору военной коллегии Верховного суда СССР. Однако текст на памятнике гласит: «Воинам Русского общевойскового союза Русского корпуса казачьего стана, казакам 15-го кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество». Примечание автора. Конец примечания. Молвив это, атаман наполнил рюмки Семеновской, как ее уже называли и казаки, и японцы, водкой, и с напряжением уставился на командира корпуса. «Полемично, атаман!» Охотно принял вызов Бакшеев, радуясь освобождению от дальнейших пыток по поводу зачинщиков офицерской бузы. «В роли одного из основателей русского казачьего движения времен Второй мировой? Да, приемлю Краснова. К таковым действительно его можно будет отнести, но не более». «Отчего столь категорично?» «Потому что от реальных дел Петр Краснов давно отошел. Конечно, он все еще служит в Рейхсминистерстве восточных территорий Германии, возглавляемом Розенбергом, и время от времени даже напяливает германский мундир. Однако факт остается фактом. По-настоящему в эту войну ему не пришлось командовать даже казачьим полком, и вряд ли уже представится такая возможность». Лицо Семенова заметно просветлело. Чувствовалось, он и сам не раз искал доводы, хотя бы теоретические, для уничтожения Краснова на своем пути. Впрочем, порой у него появлялись и более основательные идеи. Например, с помощью легионера вообще устранить Краснова физически. Затем прибыть в Берлин в ипостаси единственного лидера Белого движения – и самолетами германской транспортной авиации перебросить в Сибирь, где советских войск сейчас очень мало, несколько тысяч диверсантов. Те, сметая все на своем пути, двигались в сторону Даурии, где в это время уже орудовала бы основная масса его казачьей армии. После рейда ротмистра Курбатова атаман начинал вообще приходить к мысли, что оперировать на передовой огромными массами войск уже нецелесообразно. Небольшие, хорошо подготовленные подразделения способны нанести значительно больший урон в живой силе и технике, и притом понести значительно меньше потерь, нежели массы свежемобилизованных и наспех обученных крестьян и торговцев. Семенов настойчиво требовал бы от фюрера объединить его движение с движением власовцев, а затем высадить два десанта в Заполярье, в устьях Оби и Лены, освобождая из коммунистических концлагерей тысячи заключенных, а следовательно, обрастая людьми, эти десантные отряды создали бы там еще два очага повстанческого сопротивления, превратить всю Сибирь в сплошную стену отпора коммунистам. Вот что он готов был предложить Гитлеру, а также Муссолини, Антонеску, Хорти и, конечно же, японскому императору Хирохито. Даже самому Семенову все эти прожекты порой казались фантастическими, но они уже были стремлением к действию, чего японцы так опасались, консервируя его движение, армию и полководческие амбиции. Так что теперь Бакшеев привел именно те аргументы, с помощью которых пытался полемизировать со сторонниками своего главного конкурента генерала Краснова и сам атаман. Хотя, в конечном итоге, этот полуэсэсовец Краснов не в счет. Министерский чиновник не может претендовать на лавры полководца, а значит и на титул вождя. Таковы законы военного времени. Из этических соображений, но также не может притязать на это и вчерашний красный генерал, любимец Сталина, коммунист-перебежчик Власов. «Я тебе вот что скажу, генерал-казак». Доверительно исповедался главком. «Как бы они там на Западе не мудрили, а все сходится на том, что атаман Семенов уже сам по себе история России, летопись белоказачьего движения, пусть даже и на закате его. Никто не сможет оспорить тот факт, что имя мое уже принадлежит летописям, по крайней мере, пяти государств – России, Японии, Китая, Маньчжурии и Монголии». Так что недругам придется смириться. Но ведь никто и не собирается умалять вашу личную роль в становлении общего дела в Сибири и на Дальнем Востоке. Еще как собирались, в том числе и ты, генерал-казак. Свою присказку атаман употреблял и с другими старшими офицерами. Однако Бакшееву почему-то казалось, что выдумана она была главкомом специально для него. Он терпеть ее не мог. «Я в подобную полемику не вступаю», — заявил Конкор. «Готов поверить. В то же время скажу, есть способы помирить нас в соболях-алмазах. Как заместитель главнокомандующего, ты давно принадлежишь к тем же аналам, что и я. Так спрашивается, чего мы с тобой не поделили?» Примечание. Генерал Бакшеев совмещал должность командира Захинганского казачьего корпуса с должностью заместителя верхглавкома, но кроме этого он еще выполнял функции министра внутренних дел, то есть отвечал за наведение порядка на контролируемых войсками Семенова территориях. Известно, что именно в его распоряжении находились специальные карательные казачьи дружины, подавлявшие мятежи, бунты и прочие выступления как в тылу войск, так и в самих войсках. В частности, особой жестокостью отличался карательный отряд некоего Фильшина, а также карательные сотни отряда генерала фон Тербаха. Примечание автора. Конец примечания. «Извините, господин генерал-лейтенант, но меня больше волнует судьба России, нежели мое место в ней». «Все это похвально в соболях-алмазах», — снисходительно молвил Семенов. «Но если разобраться, то, создав такую армию, как наша, пусть даже и не воюющую, следует подумать не только о том, чтобы в конце концов мы стали принадлежать к истории своей страны, но и о том, чтобы отныне сама ее история принадлежала нам. Как тебе такой поворот общественной мысли, генерал-казак?» «Но видите ли», — пытался возразить Бакшеев, однако генерал резко прервал его. «Поэтому прекрати рассказывать мне байки о всяком там казачьем неудовольствии, да наводи порядок в войсках и на вверенной тебе штабом армии территории. Сабельно, твердой, кровавой рукой наводи!» Потряс он перед лицом генерала своим багровым волосатым кулаком. «Иначе вынужден буду задаться вопросом. А на своем ли ты месте, генерал-казак, способен ли ты наладить этот самый порядок в нашей казачьей Семении?» Бакшеев не испугался. Он знал, как главком тщательно собирал в своем особняке все, что имело хоть какое-то отношение к его собственной персоне. Человек, так рьяно заботящийся об увековечивании личного имени, по его мнению, вряд ли будет по-настоящему ввязываться в уже проигранную его могущественными союзниками войну. А значит, скорее всего, найдет себе приют где-нибудь в Западной Европе. Приходя к такому выводу, он всякий раз вспоминал о полковнике Курбатове и поручике фон Тербахе, подозревая, что сейчас они как раз и готовят базу для появления в Европе своего покровителя. Причем появление вместе с архивом армии, ее казной и всем прочим, дающим возможность безбедственно трудиться над своими полководческими мемуарами. Но стоит ли в таком случае ждать, пока атаман сбежит со всеми атрибутами армии и с властью, данной ему еще Колчаком? Не лучше ли свергнуть его прямо сейчас? И то ли казнить, то ли отпустить с Богом, но уже в качестве отставного и разжалованного, а значит, безопасного и совершенно никому не нужного в Европе? Задаваясь этим вопросом, генерал Бакшеев всякий раз останавливался на мысли, что Семенова следует отстранить от командования, и сделать это нужно немедленно. Вот только на этой стадии своего бунта он и застревал, ни разу не сумев продумать хоть какой-нибудь более или менее действенный путь смещения. Слишком узким для такого оказывался его мозг.